Прожилочки на крыльях у стрекоз искусно вывел виртуоз. Лишь он мог сделать из простой слюды с головкой спичечной летающее чудо, а на спине шершавого верблюда оставить нам горбатые следы. Так на одной струне, играя Паганини, кусочек дерева прижав к щетине, прожилок и горбов неведомые муки передавал в терзавшем сердце звуки.